противоположность Бжилика, Шиер был полон решимости довести дело до конца. «Враг ранен», — считал германский адмирал, — «но его надо добить, потому что второго шанса уже не будет». Планируя преследование Гранфлита, командующий Хохзеей флотте затребовал радиодонесения со всех своих кораблей, чтобы оценить, какие из них годятся для нового боя, а какие лучше отправить домой, пока они не стали подарками для Зитофл. То, что эти переговоры будут перехвачены бриттами, Шиера не беспокоило. Местонахождение флота открытого моря англичанам известно, а содержание депеш они не поймут. Адмиральштаб уже давно подозревал, что германский шифр известен союзникам по Антанте, и поэтому был подготовлен новый код, которым начали пользоваться перед самым выходом Хохзеей флотте в море для решающего боя. Доклады командиров кораблей оказались малоутешительными, британские снаряды собрали щедрую дань. 10 кораблей 1-й и 3-й эскадр получили тяжелые повреждения, а Фридрих дер Гроссе, Кёниг, Тюрингин и Позен – более чем тяжелые. Однако все эти боевые единицы могли держать 15-узловой ход, и Шиер не собирался отправлять их в тыл, равно как и Маккензин, серьезно пострадавший в дуэли с Малой. Исключение составляли только линейные крейсера Бедикера. Люцов, Дерфлингер и Зейдлиц еле держались на плаву, и Шиер приказал им возвращаться в Вильгельмсхафен под прикрытием Гинденбурга, возглавившего инвалидную команду, легких крейсеров коммодора Хейнриха и эскадренных миноносцев. Сам же Бедикер, пересевший на Мальтке, присоединился к дивизии Хиппера, после гибели графа Шпея, перенесшего свой флаг на Шанхарст. 23 германских дредноута, прикрытые 11 легкими крейсерами, шли на северо-запад, а впереди них рвали гребни волн эскадренные миноносцы, мчавшиеся по горячим следам Гранфлита. Выйдя из боя, Гранфлит перестроился в походный ордер, в колонны по дивизиям. Левую колонну возглавил Беллерофон под флагом контр-адмирал Гонта, за ним следовали Сьюперб, Тимерер и Вингард. Вторую колонну составили Геркулес, Калласи, Скаллингвуд и Сент-Винсент. Третью колонну вел флагманский корабль Гранфлита Куин Элизабет, за которым шли дредноуты вице-адмирала Джерома Айрон Дьюк Мальборо Бенбоу и Эмперор оф Индия. На правом траверзе Королевы и Железного Герцога держались легкие крейсера Бланш и Беллана, с флангов линкоры Гранфлита прикрывали легкие крейсера коммодора Ле Мезурье, Каллиопа, Констанска, Мюскаролайн, роялисты и эсминцы 11-й флотилии. Замыкали строй 6 броненосных крейсеров вице-адмирала Хита. В дневном бою они не принесли никакой пользы, и Джиллика выдвинул их в арьергард, надеясь, что многочисленные орудия старичков смогут создать огневой заслон германским эскадренным миноносцам. В конце концов, рассуждал командующий Гранфлитом, их массивные корпуса – это тоже защита. Лучше потерять старый броненосный крейсер, чем новейший дредноут. Британский флот шел курсом NW-13-узловым ходом. Боевые повреждения не позволяли ему развить большую скорость. Потрепанные дредноуты Гранфлита возвращались в Скапа-Флау, но до нее еще надо было дойти. А справа от колонн линейных кораблей, в 3 милях, шли параллельным курсом Тайгер, Принцесс, Роял, Малая, Валиент, Ривенгши, Резолюшн. Дэвид Битти собрал уцелевшие боевые единицы ударной эскадры, потерявшей в бою своих адмиралов. В кильватерной колонне командующего кавалерией, сопровождаемой легкими крейсерами коммодора Гудинофа и крейсером Бодицея, доставшегося Битти в наследство от Стерди, не хватало Ринауна, на закате линейный крейсер отстал, сообщив о неисправности в машине. Командир Ринауна заверил, что повреждение паропровода будет устранено в течение 2 часов, и Битти со спокойной совестью двигался курсом, заданным приказом Джиллика. Быстроходный Ринаун должен был без проблем догнать отходящий Гранфлит. Первые ночные выстрелы прозвучали около 21.00, когда легкие крейсера и эсминцы англичан, высланные против Хохзеи флотте, встретились с германскими миноносцами и легкими крейсерами коммодорами Хельсина, гнавшимися за Гранфлитом. Перестрелка была короткой. Граудинс получил снаряд в мостик, в Кастор попали 2 снаряда, один из которых снес носовое 6-дюймовое орудие. В Страсбург угодила торпеда, но не взорвалась, в очередной раз подтвердив низкое качество британских торпед. Стычка длилась считанные минуты. Противники потеряли друг друга в ночной тьме, разойдясь встречными курсами. На крейсерах Хита слышали стрельбу, и все-таки Хохзея и торпедоботин выскочили из темноты неожиданно. Кохриен был стремительно торпедирован и затонул так же быстро, как злополучные Крисси, Абукир и Хок, потопленные Витдигеном, а через 12 минут немецкие эсминцы атаковали правую колонну линкоров Гранфлита. Ночь, распласованная клинками прожекторов, взорвалась орудийными вспышками. Император Индии, шедший концевым, получил попадание в корму. Бинбо, уклоняясь от торпед и разворачиваясь носом к зловещим белым змеям, описал циркуляцию вправо и занял место позади подбитого императора, попутно аккуратно разрезав легкий крейсер «Каролайн» на две быстро затонувшие половинки. Куин Элизабет и Мальборо избежали попаданий, зато Айрон Дьюк, наколовший прожекторным лучом немецкий эсминец в G-88, как жука на булавку и за минуту превративший его в тонущие обломки, стал главной целью для атакующих. Германских миноносцев было не меньше 20. Они слетелись на свет прожекторов и на грохот выстрелов, и море вскипело от выпущенных торпед. Первая торпеда угодила железному герцогу под полубак, вторая ударила в корму. Третье попадание, последовавшее через 3 минуты после первого, решило судьбу линкора. Торпеда взорвалась между дымовыми трубами, и огромный корабль величественно и словно нехотя повалился на правый борт. На тонущем дредноутом взметнулись фонтаны белой пены, воздух, вытесняемый водой из отсеков, вырывался наружу, и с утробным звуком, напоминавшим предсмертный хрип великана, Айрон Дьюк медленно скрылся под водой. Адмирала Джерома среди спасенных не оказалось. Торпедная атака. Отбив атаку и желая сбить ночных торпедностных хищников со следа, Джилликов в 22 часа 0 минут развернул свои линкоры на запад. На многих поврежденных в дневном бою кораблях, где измученные британские моряки из последних сил боролись за живучесть, вырывая из цепких лап Дэвид Джонса его законную добычу, это распоряжение командующего флотом было принято с облегчением. До залива Фёрт-оф-Форт и Росайта было гораздо ближе, чем до Скапа-Флоу. Однако корабли Битти, отстреливавшиеся обоими бортами от наседавших германских эсминцев, остались на прежнем курсе. На Тайгере радиограмма Джиллика была принята с искажениями, а дублирование приказа о повороте ратьером в сумятице ночного боя прошло незамеченным. И сборное соединение, выполняя прежний приказ, продолжало идти к Скапа-Флоу, с каждой минутой удаляясь от основных сил Гранфлита. Адмирал Шейер, готовясь к ночному бою, также перестроил свой флот в несколько кильватерных колонн. Левую колонну образовали дредноуты первой эскадры. Гильголанд Тюринген, на который перенес флаг вице-адмирал Шмидт, спасенный со Стфрисланда Альденбург по Зенриенланд Вестфален и Нассау. Вторую колонну составили линейные корабли третьей эскадры, 4 Кёнига контр-адмирала Нордмана и 5 кайзеров вице-адмирала Бенке, третью, линейные крейсера Хиппера Шанхарст Гнейзенау Маккензен и 3 линкора Шейра Баден Байерн и Заксин. Линейный крейсер Мальтки с легкими крейсерами Штутгарт и Штеттин и 6 эсминцами 13-й полуфлотилии шел в авангарде, слева германские дредноуты прикрывали легкие крейсера Кальберг и Мюнхен с 6 миноносцами 9-й полуфлотилии, справа, легкие крейсера Аугсбург и Гамбург и 5 миноносцев 10-й полуфлотилии. У англичан было больше эсминцев, чем у немцев, однако по приказу Джиллика, в равной степени допускавшего, что хозяи флоте будет и преследовать Гранфлит, и отходить к своим базам, британские торпедные силы обшаривали более обширный район Северного моря. В результате в атаках на английские дредноуты приняли участие свыше 30 немецких миноносцев, тогда как германские линкоры атаковали менее 20 британских эсминцев. Около 10 часов вечера британский легкий крейсер «Бесстрашный» напоролся на Мальтке и тут же был потоплен 3 попаданиями 11-дюймовых снарядов, не успев сделать ни одного выстрела. Однако спустя полчаса англичане атаковали флот открытого моря с куда более ощутимыми результатами. 4-я торпедная флотилия Гранфлита столкнулась с 1-й линейной эскадрой Хохзея флотте. Завязался жестокий бой, распавшийся на ряд яростных стычек. Германский легкий крейсер «Мюнхен» получил попадание торпеды и начал тонуть. Немецкий эсминец 5-4 сцепился бортами с английским эскадренным миноносцем «Харди». В скрежете сминаемого железа немцы и англичане стреляли друг в друга из винтовок и револьверов. Казалось, они вот-вот кинутся на абордаж, как в 17 веке, но до этого не дошло. Рядом со сцепившимися эсминцами взметнулся высокий водяной столб, который подействовал на обоих противников как ведро воды на дерущихся котов. Миноносцы быстро расцепились и разошлись в разные стороны, унося на палубах убитых и раненых, а на бортах живописные вмятины, однако следующее столкновение двух кораблей оказалось не столь безобидным. Линейный корабль «Позин», уклоняясь от торпедной атаки, описал широкую дугу и врезался в борт линкора «Нассау», разрубив его корпус и смяв себе носовую оконечность. На обоих дредноутах вспыхнули пожары, за которыми последовали мощные подводные взрывы. Английские эсминцы выпустили по ярко освещенным столкнувшимся кораблям не меньше дюжины торпед, четыре из которых попали в цель. Моряки английского эсминца. Зрелище было страшным и одновременно завораживающим, вспоминал старший офицер Свистфалена. Пламя пожаров окрасило водяные столбы от торпедных взрывов в багровый цвет. Казалось, что море выплевывает кровавые сгустки. Оба дредноута получили по два попадания, и судьба обоих линкоров была одинаковой. Около 23 и Позин и Нассау затонули, пополнив собой список потерь флота открытого моря. Расстреляв торпеды, британские эсминцы отступили, причем лидер Типперери был разорван в клочья немецкими снарядами и погиб с большей частью экипажа. А вскоре после этого к правой колонне германских дредноутов приблизился крейсер «Ренаун», принявший германские корабли за английские. Эта ошибка очень дорого ему обошлась. «Ренаун» попал под ураганный огонь шести немецких кораблей с дистанции 10-12 кабельтовых. С мостика Бадена хорошо были видны полет тяжелых снарядов, их попадания и разрывы. Всего за одну минуту в «Ренаун» попало не меньше 10 380-миллиметровых снарядов с «Байерна» и «Заксина». Артиллерия английского линейного крейсера даже не успела открыть огонь. Весь в огне, он дрейфовал вдоль линии германских дредноутов, взрыв следовал за взрывом, пока наконец злосчастный «Ренаун» не развалился на куски после мощного последнего взрыва. В течение ночи отдельные британские миноносцы еще несколько раз натыкались на флот открытого моря. Ближе к полуночи эсминец «Спараухок» обстрелял «Альденбург», целясь в прожектор. Разрывы 102-миллиметровых снарядов казались неопасными по сравнению с тяжким грохотом взрывов снарядов главного калибра, но это впечатление оказалось обманчивым. На мостике «Альденбурга» были убиты и ранены несколько офицеров, в том числе и командир линкора. Три английских эсминца были потоплены. Эскадренный миноносец «Спитфайр» столкнулся по касательной с «Гильголандом». Мостик и трубы британского корабля были совершенно снесены газами тяжелых орудий немецкого дредноута. 305-миллиметров снаряд в полном смысле слова погладил по голове командира эсминца, капитан-лейтенанта Трелани, сняв с него фуражку вместе со скальпом. Однако тяжело поврежденный «Спитфайр» сумел дойти до своей базы. Он также сообщил Джиллика местонахождение Хохзея и флотте, но его радио не было принято на борту «Куин Элизабет». В 2 часа ночи шальная торпеда, выпущенная неизвестно кем, попала в «Кёниг», после чего атаки прекратились и остаток ночи прошел спокойно. «Кёниг» принял 1500 тонн воды, но остался в строю, и последствия торпедного повреждения сказались уже днем. Хохзея флоте шел на северо-запад, готовясь к новому бою, а к юго-востоку от места ночных боев, за Доггербанкой, шли к своим базам тяжело поврежденные германские линейные крейсера. Они шли к своим берегам, но дойти до них суждено было не всем. Ближе к ночи на Любцове были затоплены зарядные и снарядные погреба носовых башен. Воды было так много, что насосы уже не справлялись с ее откачкой. Осадка крейсера на нос все время увеличивалась, и вода на броневой палубе создавала угрозу опрокидывания корабля. Скорость Любцова снизилась до 11 узлов, он постепенно погружался в воду, форштевень с частью палубы бака уже находились под водой. Попытка идти кормой вперед, чтобы снизить давление воды на переборке, не удалась. К 2 часам ночи корабль принял 7500 тонн воды, и надежда удержать его на плаву таяла с каждой минутой. В 2 часа 45 минут по приказу командира экипаж Любцова в полном порядке перешел на сопровождавшие его эсминцы первой полуфлотилии. Эсминец G-38 ускорил гибель покинутого корабля, выпустив в него 2 торпеды. Первая торпеда прошла под кормой, вторая попала в середину крейсера. В 2 часа 47 минут Любцов опрокинулся через правый борт вверх килем, оставался на плаву еще 2 минуты и в 2 часа 49 минут исчез с поверхности моря. Зиглицу угрожала та же участь, однако несчастливый корабль оказался более везучим. К ночи крейсер, имевший торпедную пробойну и целый набор других повреждений, принял в корпус 2500 тонн воды, что увеличило осадку носом на 2,5 метра и подняло корму на метр, создав крен в 2,5 градуса на правый борт. Ход его уменьшился, но Зиглиц продолжал идти в составе инвалидной команды к Хорнс-Рифу. К 8 часам утра стала сдавать переборка на 114-м шпангоуте, угрожая людям, работавшим по пояс в воде. В 9 часов 45 минут легкий крейсер «Пиллоу» попытался взять Зиглиц на буксир, но безуспешно. Буксирные концы лопались. Около 10 часов, метров, на траверзе Харнумази Идлиц коснулся мели и лишь в 11 часов 25 минут смог войти в проход у мели Арнум. В 15 часов 30 минут положение крейсера стало критическим. Он держался на воде только благодаря воздушным мешкам, образовавшимся в полузатопленных отсеках, а ветер усилился до 8 баллов. К 17,00 расчетное количество воды, попавшее внутрь корабля, превысило 5000 тонн. Осадка составляла 14 метров носом и 7,5 метров кормой при крене 8 градусов. Для выравнивания крена на правый борт затопили цистерны противоположного борта и крейсер перевалился на левый борт. И все-таки утром 9 ноября Зейдлиц дошел до плавучего маяка, выставленного на время войны во внешней части залива Ида и отпустил в базу легкий крейсер Пиллау и миноносцы. А Зейдлиц, погруженный в воду по передние порты казематов, смог вернуться в Вильгельмсхафен, встав в 4 часа 25 минут 10 ноября на якорь в глубоком бассейне перед входным фарватером внутри бонового заграждения. Изувеченный корабль не погиб только благодаря высокому качеству его постройки и, главное, благодаря умелой борьбе за живучесть. Командир Зейдлица капитан Цурзей фон Эгиди и командир дивизиона живучести Корветтин капитан Эльвин Слебин сделали все от них зависящее, чтобы спасти свой крейсер. Железо без людей само по себе ничего не значит. Потеряв контакт с Гранфлитом, германские легкие силы начали описывать концентрические круги, постепенно расширяя район поиска, и в 0 часов 30 минут обнаружили английские дредноуты. 5 больших миноносцев 3-й полуфлотилии, Би-98, Джи-101, Джи-102, Би-112 и Би-97, выпустили торпеды и добились попадания в Беллерофон. Поврежденный линкор остался в строю, упорно двигаясь к родным берегам, однако встревоженный Джилика сделал новый поворот, возвращаясь на прежний курс НВ. Приказ о повороте был выполнен из рук вон плохо. В ночной темноте и сгущавшемся тумане прожекторный сигнал Куин Элизабет разобрали только Мальборо Император Индии и корабли их ближнего охранения. На Бенбоу сочли, что поврежденные дредноуты просто покидают строй, и не последовали за ними. Джилика не сделал ничего, чтобы исправить свою ошибку. Предполагая, что немцы нашли Гранфлит по радиопеллингам, командующий приказал соблюдать полное радиомолчание. На самом деле Гранфлит был обнаружен случайно. Более того, Шейер так и не узнал, что 9 английских линкоров идут не к Скапа-Флау, а на запад. Радиостанция на G-102 была разбита, а сообщения с других эсминцев 3-й полуфлотилии не дошли до командующего флотом открытого моря. В результате ночных атак и маневров Джилика Гранфлит оказался разделенным на 3 части, не имевшие зрительной связи друг с другом, и это не могло не сказаться. Наступал рассвет. Глава 24. Осколки Великого флота. 8 ноября 1916 года. Темноту ночи сменил утренний туман, густой и белый как молоко. Всходило солнце, и туман понемногу рассеивался, выпуская из мокрых своих объятий черные силуэты боевых кораблей и оседая на холодной броне орудийных башен прозрачными каплями, похожими на слезы. На те самые слезы, которые очень скоро прольют тысячи женщин Англии и Германии, оплакивая своих мужчин, не вернувшихся из боя. Вице-адмирал Берни прикрыл глаза и потер лицо тыльной стороной ладони. Чугунная усталость давила на плечи и прижимала к палубе. Хотелось лечь, вытянуться и забыть обо всем. Адмирал не спал уже сутки, вместившие в себя и очень длинный день, наполненный выстрелами и взрывами, и бессонную ночь, расчерченную вдоль и поперек пенными следами немецких торпед и обглоданный огнем остов Канады, оставление которой под залпами германских дредноутов мало походило на увеселительную прогулку по Темзе. Туман редел. С мостика Геркулеса в серой дымке уже можно было разглядеть левую колонну линейных кораблей, они исправно держали строй и ход в 13 узлов. А справа шел одинокий Бенбоу, линкор казался растерянным и недоумевающим. Он словно не мог понять, куда же делись все его собратья по герцогской дивизии. 9 линейных кораблей, подумал адмирал Берни, всего 9. А вчера в это время их было 24, да, 24. Дредноуты Гранфлита. Сэр, на Беллерофоне сигнал. Что там у них? Доброе утро. Через полчаса пойду ко дну. Пойду ко дну, обреченно подумал Берни. Ну да, конечно, в него же ночью попала торпеда. Хорошо еще, что Беллерофон не затонул сразу. А контр-адмирал Эрнест Гонд лаконичен, как всегда, и не лишен чувства юмора. И если уж он просит помощи, значит, дело и в самом деле худо. До Росайта еще часа три хода, причем придется пробираться через минные поля залива Фёртоффорд по узким протраленным фарватерам. Крейсерам роялист и Камюс приказал Берни подойти к беллерофону и снять экипаж, корабль. Адмирал помедлил, затопить. Если появятся немцы, они, сэр, прямо по курсу дымы нескольких крупных кораблей. Накаркал, подумал командующий эскадрой. Но как они сумели нас опередить? К счастью, встречные корабли оказались английскими, с первыми проблесками зари адмирал Бридфорд, не дожидаясь распоряжения адмиралтейства, вывел в море третью эскадру броненосцев типа «Кинг Эдуард VII», держа флаг на Агамемноне. Бридфорд не надеялся выйти победителем из боя с немецкими дредноутами, но готов был принять на себя снаряды, предназначенные новейшим британским линкором. «Флот его величества своих не бросает. Теперь дышать будет легче», — произнес Берни, глядя в бинокль на строй ветеранов. «И если...» Рокот взрыва прокатился над морем огромным каменным шаром. Над «Вангардом», концевым кораблем левой колонны, взметнулось дымное облако, а когда оно рассеялось, стало видно, что дредноут накренился на левый борт и заметно осел, сделавшись как будто меньше ростом. Поражен торпедой с подводной лодки, доложил исполнительный флаг офицер, разобрав сигнал, поднятый на мачте «Вангарда». «Прошу помощи». Забыв аристократизм и знаменитую английскую сдержанность, Берни облегчил душу замысловатым ругательством, бывшим в ходу еще во времена королевского корсара Дрейка. Крейсеру Камюс, гаркнул он, к «Вангарду». «Эсминцам атаковать подводную лодку, дьявол побери их души». Капитан-лейтенант Вальтер Швигер, командир Ю-66, удовлетворенно хмыкнул и опустил перископ. Опытный подводник, видевший гибель многих кораблей, не сомневался. Линейный корабль, подорванный его торпедой, затонет, это всего лишь вопрос времени. Потопитель Лузитании испытывал чувство глубокого морального удовлетворения. Линкор – это не пассажирский лайнер, за торпедирование которого Швигер был внесен англичанами в список военных преступников. Такой победой можно гордиться. Оба британских дредноута, и «Вангард», и «Беллерофон» затонули на траверзе острова Мэй. Однако нервное напряжение не отпускало адмирала Берни, ожидавшего новых атак. Но их не последовало, и к полудню эскадры втянулись на рейд Росайта. Для них бой в Северном море закончился. Капитан-лейтенант Швигер недолго тешил душу предвкушением грядущих почестей. Вечером того же дня для Ю-66 нашлась у британского побережья роковая мина. Командующий Гранфлитом опустил бинокль и раздраженно почесал переносицу. Офицеры его штаба, стоявшие рядом с ним на мостике Куин-Элизабет, молчали, они знали причину адмиральского раздражения. В пределах видимости, ограниченной туманной дымкой до 6-7 миль, находились всего 5 кораблей. Линкор «Мальборо», шедший за флагманом, бронепалубные крейсера «Скауты», «Бланши», «Беллана» и миноносцы «Экоста» и «Ардент». 5 боевых единиц, всего 5 из без малого 150, которыми сэр Джон Джиллика распоряжался еще вчера. Офицеры молчали, молчал и адмирал. Он просто не знал, что ему делать. Жестокий разгром, учиненный немцами Гранфлиту, сломал привычный порядок вещей и выбил из-под ног командующего ступеньки карьерной лестницы, по которой он поднимался год за годом. Где его корабли? Погибли. Все. Этого не может быть. Отстали. «Мальборо», поврежденный торпедой, тоже мог отстать. В 3 часа ночи его командир, капитан Росс, сообщил светограммой, что не может держать ход в 13 узлов. Вахта на Куин-Элизабет приняла сигнал, и флагман сбавил ход до 11 узлов, а то остался бы сейчас один на денешенек. И где Хохзиэй флотте? Какие у него потери, насколько он боеспособен, и что он замышляет? Что делать? Выйти на связь по радио и попытаться собрать свои корабли, разбросанные по всему Северному морю. Но этим он себя обнаружит, и тогда победоносный германский флот узнает, где его искать. Джону Джиллика казалось, что любое его действие только ухудшит положение, в которое попал вверенный ему флот. И он продолжал идти к Скапа-Флоу, уповая на радиомолчание, как на шапку-невидимку, и вознося молчаливую хвалу небесам за плохую видимость, не позволявшую германским цеппелинам увидеть его корабли. Командующий Гранфлитом не знал, что флот открытого моря всю ночь шел на NW-15 узловым ходом, и что сходящиеся курсы дредноутов Шейра и Куин-Элизабет с математической точностью должны пересечься у мыса Киннерц. И еще он не знал, что его небольшой отряд уже обнаружен германской подводной лодкой Ю-44, и что ее командир, Капитан-лейтенант Вальдемар Кафамиль уже приник к перископу, готовясь к атаке. Кафамиль был одним из лучших немецких подводников. Больше года он провел на Средиземного моря, отстреливая там торговые корабли Антанты и доведя свой личный счет потопленного тоннажа до 100 тысяч тонн, пока в преддверии генерального сражения Шиер не перебросил его вместе с другими подводными асами кайзера в Северное море. Заняв свое место в завесе, Кафамиль терпеливо ждал появления достойной цели и дождался. Правильно опознав английские корабли, он хотел атаковать головной линкор, однако немного ошибся в оценке его скорости. Сблизившись на расстоянии надежного торпедного выстрела, Кафамиль понял, что залп из носовых аппаратов по Queen Elizabeth чреват промахом. И он решил не жадничать и выпустил две торпеды по Marlborough. Эта мишень была идеальной. Обе попали в левый борт атакованного корабля, усугубив повреждения, полученные дредноутом в дневном бою от попадания торпеды и двух десятков тяжелых снарядов, и поставили точку в его биографии. В 10 часов 30 минут многострадальный линкор перевернулся и затонул. Marlborough тонул, крейсер Биллана спасал его команду, эскадренные миноносцы резали волны в надежде заметить стеклянный глаз подводного убийцы, а люди на мостике Queen Elizabeth молчали, что они могли сказать. И в этом гнетущем молчании отчетливо стал слышен гул крупнокалиберных орудий, доносившийся с кормовых курсовых углов, с юго-востока. В дневном бою 7 ноября линейный корабль «Император Индии» получил 17 попаданий 305-миллиметровыми снарядами, причинившими ему серьезные повреждения. Тем не менее, он не имел подводных пробоин, мог действовать частью артиллерии и держать ход 17 узлов. Неприятности, мягко говоря, начались после того, как в императора попала торпеда с германского эсминца. Ее взрывом был погнут один из четырех грибных валов и нарушена центровка другого. И если одна из турбин сразу была отключена, то дефект второй валовой линии заметили не сразу. Это повреждение сказалось только через 3 часа, когда Джиллика сделал второй поворот, вернувшись на прежний курс и разлучившись с линкорами Берни. Началось быстро возраставшее биение грибного вала, закончившееся разрушением опорного подшипника и повреждением Дейдвуда. В итоге император, получивший дифферент на корму, не мог дать больше 10 узлов, стал плохо слушаться руля и отстал от Marlborough. А к утру выяснилось, что он вообще остался один, в белесой утренней дымке не было видно ни одного корабля, ни британского, ни германского. «Что не видать немцев», — невозмутимо произнес командир линкора, капитан Тотхилл, «это хорошо, а вот что нет наших, это плохо. Будем надеяться, что они дождутся нас в Скапа-Флоу и встретят с радушием». Но надеждам капитана Тотхилла не суждено было сбыться. В начале 11-го по корме были замечены серые силуэты больших кораблей, а к 10:20 стало ясно, что это не англичане, а дредноуты Хохзии флотте, разворачивающиеся в боевой порядок. Расстояние до них быстро сокращалось, и в 10:25 первые германские тяжелые снаряды вспенили воду у бортов искалеченного британского дредноута. При соотношении сил 20-1 у англичан не было ни малейших шансов на благополучный исход боя, и все-таки они этот бой приняли. «Дать радио», — приказал капитан Тотхилл, сохраняя спокойствие, всем, кто его услышит. «Веду бой с немецкими линкорами. Бой будет коротким. Мое место». А затем 14-дюймовый снаряд с Шанхарста ударил в носовую надстройку императора Индии, рубя осколками антенну, и британские моряки лишились возможности передать миру свое последнее «прости». Исход боя был ясен с самого начала. Император умер, сражаясь. «Сэр, радио с императора Индии», — взволнованно доложил флагманский связист. «Правда, их место не ясно. Сообщение искажено. А что тут неясного?» — негромко сказал Джиллика. «Они там». Он повел рукой в сторону кормы. Где же им еще быть? А через 10 минут из редеющего тумана вынырнули 3 германских крейсера, линейный «Мальтке» и легкие «Штутгарт» и «Штеттин». Ветер усиливался, украшая хребты волн белыми гребнями, видимость улучшалась, и как-то сразу горизонт вдруг оброс дымами немецких дредноутов. Перед глазами адмирала Джиллика появился флот открытого моря во всем его убийственном великолепии. Концевые корабли германской колонны вели по кому-то частый огонь, а головные уже наводили свои орудия на Queen Elizabeth, на флагманский корабль адмирала без флота. «На германском флагмане поднят сигнал», — хрипло произнес командир королевы. «Сопротивление бессмысленно. Предлагаю вам сдаться. Они правы», — задумчиво проговорил Джиллика. «Что? «Сэр, неужели вы хотите сдаться? Они правы в том, что сопротивление бесполезно. Сотни людей погибнут без смысла. И поэтому», — голос командующего Гранфлитом отвердел, — «приказываю корабль затопить, открыть кингстоны. Крейсеру «Бланш» подойти к нам для снятия команды. Крейсеру «Биллана», у них на борту спасенные моряки с Мальборо, полным ходом следовать в Скапа-Флоу. Миноносцам атаковать неприятеля. Впрочем», — адмирал проводил взглядом маленькие кораблики, летевшие по волнам в отчаянную и безнадежную атаку, — «кажется, они обошлись и без моих приказаний. И дайте радио в Адмиралтейство, пусть там узнают, что с нами случилось. Выполняйте». Биллана, поднимая носом раскидистый белый бурун, набирала ход, унося на своих палубах бесценный груз человеческих жизней. Бланш, умело маневрируя, притерлась к подбойному борту Куин Элизабет, укрываясь ее корпусом от немецких снарядов. Экоста и Орден лавировали среди чистокола снарядных всплесков, эсминцы отважно вызывали огонь на себя, спасая своего адмирала и команду его флагманского корабля. По ним било несколько десятков 6-дюймовых германских орудий, и судьба обоих миноносцев была предрешена. Никто не удивился, когда среди множества белопенных фонтанов появились огненно-черные, сопровождавшие прямые попадания. Из-за сплошной стены всплесков вывалилось что-то дымящееся и бесформенное. В груди стального лома, быстро уходящей под воду, трудно было узнать стремительные формы красавца-эсминца, растерзанного снарядами. Второй миноносец на удачу, и безуспешно, выпустил по немецким кораблям две торпеды, а в следующую минуту 15-дюймовый фугасный снаряд переломил его пополам. Адмирал Джон Рашвард Джиллика. «Они сделали все, что смогли», — тихо произнес Джиллика. «Господа офицеры, я вас больше не задерживаю. Поторопитесь, времени осталось немного». «А как же вы, сэр?» «Я останусь здесь». «Это невозможно, сэр», — решительно возразил начальник штаба капитан Макден. «Вы еще нужны Англии и флоту, и если понадобится, мы уведем вас силой». «Силой?» Командующий Гранфлитом приподнял бровь и вдруг произнес совсем другим тоном, показывая на линию германских дредноутов, мигавших частыми вспышками выстрелов. «Смотрите». Офицеры недоуменно обернулись, а сэр Джон Рашвард Джиллика глубоко вздохнул, быстрым движением достал револьвер, поднес его к виску и нажал на спусковой крючок. Исклеванная снарядами Куин Элизабет, в дневном бою на ее долю пришлось 44 попадания, оседала, глотая воду надводными пробойнами, которые по мере погружения линкора становились подводными. Уцелевшие орудия королевы молчали, ее комендоры перебирались на Бланш вместе со всей остальной командой. «Герр-адмирал, неприятель поднял сигнал «погибаю, но не сдаюсь». Команда Куин Элизабет покидает свой корабль. Прекратить огонь», — скомандовал Рейнхард фон Шейер. «Они тонут, точнее, топятся. Что ж, на их месте я поступил бы точно так же». Первые волны плеснули на палубу флагмана Гранфлита. Бланш, переполненная людьми, отходила от борта гибнущего дредноута. «Если в нас попадет хоть один немецкий снаряд», — с ужасом подумал ее командир, — «он завалит нам всю палубу рваным человеческим мясом». Но немцы не стреляли. «Куин Элизабет дальше морского дна уже не уйдет», — сказал командующий Хохзией флотте, — «а этот четырехтрубный малыш пусть уходит. После того, как мы потопили столько английских дредноутов, лишний потопленный крейсер «Скаут» мало что значит. Мужество достойного противника надо уважать, а будет у англичан над ним легким крейсером больше, одним меньше, невелика разница». Германские эсминцы, потерявшие после поворота Джиллика след основных сил Гранфлита, переключили свое агрессивное внимание на соединение Битти. Хохзи и торпедоботин заходили и справа, и слева, пускали торпеды, отступали под яростным огнем, но появлялись снова и снова. Атаки продолжались до полуночи. Битти увеличил ход до 17 узлов, и в конце концов ему удалось оторваться от противника. Немецкие миноносцы отстали, однако командующий кавалерией не стал снижать скорость. Атаки могли возобновиться, а если сборное соединение к утру обгонит Джиллика на 20 миль, в этом нет ничего страшного. Наоборот, такое увеличение дистанции даже полезно. При возобновлении торпедных атак перелеты снарядов с линкоров Джиллика не повредят кораблям сборного соединения. И Дэвид Битти всю ночь шел на НВ, уверенный в правильности своих действий. Первое смутное беспокойство он ощутил утром. Эфир безмолвствовал, и это наводило на неприятные размышления. Командующему Гранфлитом пора бы уже выйти на связь. От Адмиралтейства тоже не поступало никаких распоряжений, хотя это было понятно. Под снарядами германских дредноутов рухнул незыблемый постулат «Британия правит морями», и лорды Адмиралтейства пребывали в растерянности, в состоянии гробги. Однако приказ о соблюдении радиомолчания никто не отменял, и вице-адмирал не стал его нарушать. 8:15 по корме были замечены дымы. Битти оживился, однако радость его была преждевременной. Отправленный к дымам легкий крейсер «Скаут Бодицея» донес, что они принадлежат 5 броненосным крейсерам контр-адмирала Хита, также потерявшего связь с главными силами Гранфлита и следовавшего в Скапа Флау. Около 9:00, когда до Скапа оставался час хода, Битти твердо решил лечь на обратный курс. Встречи с превосходящими силами Хохзии и флотти кошачий командир не опасался. Он был уверен, что от линкоров уйдет, а с линейными крейсерами справится. Но в его планы вмешалась погода. Она резко ухудшилась. Западный ветер набрал силу шторма, и первой жертвой этого шторма стала принцесса Рейл.